это начало первой стороны 14-й кассеты книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Продолжение. Страница 363. В понятии рифмы времени, сформулированным для себя Монаховым, заключалось и то, что это было единственным способом, каким умудрялся теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний. Конечно, и он мог сказать: «А вот я помню», и повторить что-то затверженное, как чужое, будто и никогда с ним не бывшее, как он, бедненький, упал с крыльца и зашиб лобик, для убедительности указывал на шрамик во лбу и почти с изумлением его под пальцами обнаруживал. Шрамик-то был? Он был на Монахове, но его не было у самого Монахова. Так могла пристать к его пиджаку нитка. И скучно становилось ему от этой кражи чужих воспоминаний, потому что он их именно крал, и даже не у себя, когда-то что-то пережившего, а уже у следующего себя это что-то пережитое, когда-то помнившего. Нет, ему не исполнилось еще 33. Нет, не 34. Позвольте, какой сейчас год? Еще не будущий, тогда 1970 такой-то минус 1930 такой-то, как раз 33 года. Но еще не исполнилось. И опять он абсолютно здоров, никакого склероза, в уме перемножает трехзначные числа, может, если надо, восстановить любой отрезок прожитой жизни с юридической точностью, помнит все, без обрывов, если надо, вспомнит. Но ему не надо. И он ничего не помнит. У него нет воспоминаний, одни напоминания. Рифмы. Топ-топ. Как-то даже смешно. Если что-то, то еще раз то же самое. Он не хочет сегодня второй раз встретить однокашника, которого как раз не видел к сегодняшнему дню 20 лет. Так он его сегодня встретит. Если надумает сейчас махнуть в баню, так он там. Если решит ни с того ни сего съездить в Ленинград, они поедут на одном поезде. Поэтому-то он и не хотел идти на кладбище навещать могилу, чтобы не вызвать у судьбы повод тотчас попасть на него снова, уже более по делу. Не то чтобы точно так думает Монахов. Это было бы уже состояние, близкое маниакальному, а он, мы повторяем, здоров. Но вот нежелание и острастка есть. И если бы его не затащили, он бы сам не пошел. Нагрянула Светочка та, похожая, и он непременно должен был ей эту могилу показать. Что он ее сам не видел, она не поверила и обиделась, что он-то видел, а для нее не хочет и лишнего усилия сделать. Так его поход со Светочкой все равно стал вторым посещением кладбища, хотя бы в чужом сознании. Искусственное непосещение не было зачтено ему судьбою. Они брели между могилами, но не находили поэта. «Ты же был на ней, как же ты не запомнил?» Монахов уже не возражал. «Давай спросим». Спросить Монахову было неловко. Это как бы следовало знать. Сейчас, разыскивая, он поневоле пристально вглядывался в каждую, причем даже не без любопытства. Давненько, слава богу, на кладбище не бывал, давненько не хоронил. Кладбище было отчасти привилегированное, некоторые могилы привлекали внимание, но и не приблизившись еще на достаточное расстояние, чтобы различить имя умершего, Монахов уже знал, что очередная заметная могила не может принадлежать поэту, так и оказалось, и они шли дальше. Монахов не размышлял над тем, что могила которую она искала, должна отличаться и почему, собственно. Он был уверен, что она другая, чем все уверен заранее, не задумываясь и не утруждая воображение. Остальные могилы были богаче и беднее, но они были одинаковы по отношению к безуспешно разыскиваемой. Чем должна была отличаться та могила, вопрос этот, будь он неладен, поставил бы Монахова в недоумение, тем более, что он не отличался преувеличенным отношением к поэту, но, безусловно, не анализируя и не вдаваясь, само ожидание другой могилы означало отличие поэта от остальных смертных. Вот уж смертных. Трогало и забавляло Монахова усилие продлить жизнь в памятнике. Вот монумент, которому в надежде убыстрил он было шаги, ближе стала видна безнадежность пропорции, опять не то. Зато мрамор и барельеф, клумба, скамеечка и тумбочка под замком, решетка, много. Монахов разглядел барельеф, лица этой женщины тоже было много, хотя это лицо ничего не выражало, кроме солидности, богатства, который выражал и сам камень. На решетке еще и висел замок, тяжелый и прочный. Пышная могила, лицо пышной женщины, пышность и была выражена. Больше ничего не мог узнать Монахов, однако знал уже много. Эта мысль о сходстве покойника и памятника удивила Монахова. Правильно? Замок? Что же еще? Какие еще мысли, кроме грабежа, разбудит эта могила? Монахов миновал ее, будто давно был знаком с усопшей, так отчетливо был возведен над ее гробом ее характер. «Как живая!» — мысленно повторил он про себя вздох удовлетворенных родственников, прощально вглядываясь в барельеф, белый мрамор, много щеки, красная стела, статная, как возможный торс усопший. Нет, до чего похоже, восхитился монах. И далее эта мысль о сходстве не покидала его. Вот еще одна могила не поэта. Хотя на ней даже вычеканена строка, напыщенная и из лысых слов, без подписи, видимо, принадлежавшая и то. Как к этой своей строке, возможно, относился автор, и то, как относилось к автору общество и близкие, именно ее выбравшие, чтобы сделать ему приятно, и опять выходил портрет. Монахов увлекся. Образы покойных воскресали перед ним из памятников, несколько чересчур типические, все на характерных ролях, они разыгрались на провинциальных подмостках его воображения, как живые. Он их знакомил между собою. «Ты что смеешься?» — спросила Светочка. «Представляешь, — сказал он, — многие из них совсем были бы не рады своим надгробиям, никогда бы не подумал, что любовь так разоблачительна. Я, конечно, не совсем понимаю тебя, — сказала Светочка, — но что же тут смешного?» И впрямь Монахов смутился, попытался пояснить, мол, ближние из любви, пытаясь сделать покойному приятное, выставляют ненароком нечто самое характерное, может, тайное, невольно создавая образ, то ли человек слишком любит почет, то ли вкладывал душу в достаток, то ли питал тайную слабость к собственным литературным опытам, а они — это его сокровенное, на показ. Монахов еще пробормотал, все слабее и неувереннее. «Мы уже тут были, — сказала Светочка. Они описали круг. Ты права, — сказал он вдруг, разглядев Светочку и потрясшись ее бессмертием. Каждая клеточка ее была молода, она уже сорвала с могилы цветок, устроив его за ухом по особой иронии, она была в белых тапочках. Он погладил ее по щеке, как гладит яблоко или персик, не веря пальцем своим, что они такие. Она совсем не так его поняла и смутилась радостно. Бессмертная. Она была так же, кстати, на кладбище, как, кстати, на нем цветы, как, кстати, кусты и птички. Монахов никак не мог себя таким же образом уподобить, чувствуя себя на полпути от Светочки до могилы. С подземными жителями у него, пожалуй, нашлось бы побольше общих тем для разговора. И тут, уже сочтя сокровенную могилу заговоренной и сожалея, что не спросил-таки дороги сразу, и устав, пытаясь выбраться из очередного аппендикса, винтившись по свернувшейся улиткой тропке за рядок молоденьких, недорисованных берез, он опять зашел в тупик и долго и тупо смотрел на серый камень, вздорный профиль, факсимиле. «Так вот же она!» — радостно воскликнула за плечом Светочка. «Вот оно, одиночество!» — воскликнул мысленно Монахов. «Когда человек не хочет больше видеть людей, так ведь он ничего против них не имеет. Он себя не хочет видеть с ними рядом. Почему-то на этой могиле, наконец найдя, ему стало не того в земле, не того себя жалко. И так сильно, что ощутил он эту жалость почти как утраченное счастье, и окружающий мир вдруг подступил вплотную, подставляя глазу все живое, из чего состоял. Все-все, то листок выворачивал ему свою бархатную насекомую изнанку, то травка перед ним выгнулась, то ветерок, отшевельнувшийся в дреме ветки, прикасался к его щеке, то тень от прошмыгнувшего поверху облака прогулялась вдруг, заглянув во все освещенные уголки, и ни за что не хотелось бы уйти от этого мира. Ах, не готов! На секунду показалось Монахову, что мир опрокинут, хотя он и не задирал голову, что будто он лежит на спине, и вечно все это над ним, отведенная ему лужица мира. Ну, если так, восхитился Монахов, тогда бы еще можно, чтобы надо мной склонялся и шумел, тогда можно, и не надо больше. Когда и столько, недостаточно. Все. После смерти человеку достается. Мир, дерево не так мало. Он, наконец, укоренен. Мир приходит к нему, чтобы он на него посмотрел. Дерево не может увидеть столько, сколько человек. Но сколько человек видел дерево, столько и оно его видело. Странное это соображение не позволило Монахову переступить. Ему казалось, что он никогда не сойдет с места. Очень бы хотелось, он слишком хорошо знал, что сойдет наконец. Опытная точка заходила с тыла. «Прочитай мне какое-нибудь его стихотворение», — шепотом попросила Светочка. «О, Боже!» — взвыл про себя Монахов, совершенно про нее забывший. И уже переступил. «После», — сказал он совершенно без гнева, — «могила эта поражала бедностью, какая вроде бы и пристала поэтам, но нет, не такая. Она была вполне на уровне здешних зажиточных могил, еще и с избыточным вкусом и интеллигентностью, но какая-то все-таки бедность в чем?» У Монахова не было отчетливого образа для того ожидания, которое исподволь разгоралось в нем, когда он искал. Теперь, увиденный, этот образ был утерян навсегда. Могила была такой, какой была. Воображение было разорено. Бедностью воображения она и поражала. Ограды нет. Загончик из жердей. Вкус. Камень светло-серый, как пыль,